вдруг исчезла. И, вспоминая, сколько из-за нее натерпелись все мои ровесники, я чувствую, что нынешним ветеринарам, пожалуй, следовало бы каждое утро вскакивать с постели и пускаться в ликующий пляс, распевая во все горло: «Ура, ура, ура! Нет более чумы свиней!» Лайонел повел меня в дальний конец двора и угрюмо указал на последний загон. «Они там!» Я перегнулся через перегородку, и меня обдала волна ледяного отчаяния. Десяток четырехмесячных поросят, и практически у всех одинаковые роковые симптомы. Все худые, словно бы облезлые, уши снаружи багровые, походка шаткая, а по обвисшим хвостикам стекает жидкая струйка поноса. Я измерил температуру у трех-четырех, около 41 градуса. Классическая картина, прямо-таки из учебника. Но Лайонеллу я ничего не сказал. Собственно говоря, это запрещалось правилами. Сначала мне предписывалось проделать сложнейший ритуал. «Откуда они у вас?» «В Хавертоне купил. На рынке. Упитанные все были, бойкие, как на подбор». Он подтолкнул носком резинового сапога трупик в углу. «Один вот уже сдох». «Да, Лайонел, я должен его вскрыть, посмотреть, что там у него внутри». Голос у меня был устало натреснутым. Опять мне предстояло мучительно вертеться на бессмысленной карусели. «Только схожу к машине за ножом». Вернувшись со специальным скальпелем, я перевернул мертвого поросенка на спину и вскрыл брюшную полость. Сколько раз я уже проделывал это в таком же напряжении? Руководство рекомендует начинать поиски от места перехода подвздошной кишки вслепую. Но, вскрывая кишку, соскребая слизь с ее стенок, я не находил ничего, кроме кровоизлияний и небольших некротических пятен, темно-красных или желтоватых. Иногда неопровержимые доказательства обнаруживаются только в прямой кишке, и я все резал и резал ножницами, петлю за петлей, но без особых результатов. Ну вот, опять. Я не сомневался, что поросенок погиб от чумы, но сказать об этом фермеру не имел права. Прерогатива заключительного диагноза принадлежала министерству, и я обязан был ждать подтверждения оттуда. В почках и мочевом пузыре тоже были кровоизлияния, но нигде ни единой типичной язвы. Я откинулся, не вставая с корточек. «Мне очень жаль, Лайонел, но я обязан сообщить об этом как о возможном случае чумы». «Эх, черт, скверная штука, верно?» «Да, очень. Но пока министерство это не подтвердит, нам остается только ждать. Я возьму материал для анализа и отправлю в Суррей, в лабораторию. И подлечить их вы не можете?» «Боюсь, что нет. Болезнь вирусная, и лечения от нее не существует». «Ну, а остальные-то как? Она прилипчивая?» Да чего мне не хотелось отвечать, но умолять опасность не имело смысла. «Да, и очень. Вам нужно будет принять все меры предосторожности. Перед загоном поставьте ящик с дезинфицирующим средством и, выходя оттуда, непременно наступайте в него. Но лучше будет воду и корм давать им снаружи. Обязательно после всех остальных, а к ним не входить вовсе. Что, если и другие перезаразились? Сколько их подохнет?» Еще один страшный вопрос. Справочники указывают на смертность от 80 до 100%. Но мой собственный опыт говорил: «Все, сколько есть». Я глубоко вздохнул. Лайонел Выздоравливают они очень редко.